Глава 9. Забавно, но король Бальдур на переговоры не прибыл. Возможно, его просто не позвали, хотя он явно был в армии, видел я его издали. Видно, пираты посчитали, что и без него справятся. Пара человек пришли из лагеря. Видно, они на самом деле как-то умудрялись поддерживать между собой связь. Я имею в виду пиратов на берегу и тех, кто находится на кораблях. По всей видимости, главари пиратов решили, что мы очень сильно испугались того, как много у них людей, потому что вели они себя крайне вызывающе, даже нагло. Правда, когда их привели ко мне, их наглость пропала. У всех, кроме одного. Остальные не стали сходу хамить. Зачем они ко мне пришли, узнать не удалось, потому что переговоры сразу зашли в тупик. «Королева-то ничего!» С ухмылкой сказал наглец, здоровый мужчина с обожженным лицом. «Я не позабочусь, когда разобьем этот сброд. Язык ему отрежьте, а потом можете голову открутить», — приказал я. Моим воинам дважды повторять не нужно. Недоумка тут же поставили на колени, предварительно едва не сломав челюсть. Очень он не хотел, чтобы ему отрезали язык. После этого выполнили мой приказ, отрезав язык. Если честно, насчет головы я сказал образно, но Орн выполнил приказ буквально. Он поднатужился и реально оторвал здоровяку голову, залил кровью все вокруг. Большая часть попала на самого орка, но и главарям бандитов досталось. Отойти они не могли, потому что были окружены моими солдатами. Нужно сказать, что данное происшествие произвело сильное впечатление на прибывших. Эти граждане явно много в своей жизни видели, да и пытками они не брезговали, мне об этом говорили. Но чтобы вот так голыми руками оторвать голову, такого они точно не видели. Нужно признать, для меня подобное тоже было в новинку. Конечно, твари из дикого леса и не такое делали, но тут-то разумное существо оторвало бестолковую головенку здоровому мужчине. Не знаю, как выбираются в главари пиратов, но этот, судя по словам, всего добился благодаря своей силе. Надеюсь, вы более благоразумны, прежде чем что-то сказать, будете думать. Подвел я итог. Или у вас главная сила, а ум и вежливость не в чести? В чести, откашлившись, произнес один из главарей. Славно, улыбнулся я. Итак, с чем прибыли? «Ваше королевское величество, вы же понимаете, что не сможете нас победить!» После слов главаря бандитов по залу пронесся смех, да и я тоже не сдержал улыбки. Совсем недавно что-то подобное мне говорил Бальдур, монарх Ротайского королевства. «Так вы прибыли мне угрожать?» — спросил я, взмахом руки успокоив приближенных. «Нет, просто взываем к вашему благоразумию», — сообщил мне главарь. «Боюсь, вы ничего о нас не знаете. Вы просто сравниваете меня с местными правителями, и это ваша большая ошибка», — сказал я. «Но я все же до конца выслушаю ваше предложение». «Если вы оплатите весь ущерб, который нанесли Ротайскому королевству, заплатите нам выкуп, то мы готовы всех вас отпустить». «Вынужден отказать», — тут же ответил я. «У вас еще что-то?» «Нет». Покачал головой мужчина. Его ответ меня вообще не удивил. Если бы башку одному из них не отвернули, то они попытались бы меня убедить, но не стали этого делать. Когда главари вошли в зал, то гордо задрали свои головы, а вот на выходе поклонились. Видно, решили лишний раз меня не злить. Мало ли, вон как Орн стоит и скалится, да и остальные орки тоже не светились улыбками. «Чего улыбаетесь?» — посмотрел я на отцов-командиров. «Давайте по местам. Вдруг они сейчас нападут. Кстати, все готовы?» «Все, мой король», — доложил Вига. «Разобьем этот сброд». Возвращались пираты на свои корабли намного быстрее, чем плыли сюда. Видно, подгоняли своих гребцов. Это нисколько не удивляло. Этим ребятам явно не понравился наш прием. Я стоял на балконе и наблюдал за тем, что морские разбойники будут делать дальше. Не верилось в то, что они медленно пойдут в атаку. Мне было известно, как они действуют обычно. Явно не погоняют все свои корабли в бухты. Первая волна начнет атаку на веслах, а за ними уже пойдут крупные корабли, чтобы высадить десант на берег. Правда, для этого им нужно будет дождаться попутного ветра, а сейчас он дул от берега. На больших морских судах весел не было. Почти сутки ничего не происходило. Только в лагере, который располагался вокруг города, какое-то время шумели разбойники. Именно оттуда пришел разговорчивый бандит. Видно, сейчас пираты выбирали себе нового главаря. Ночью мои ребята смогли захватить пленных, так вот они доложили, что ко мне на самом деле прибыли главари, даже не их помощники. В общем, пираты пришли в ярости от моей выходки. Видно, раньше этот сброд, точнее их атаманы, считались неприкосновенными. Ну да, за ними такая мощь, все прибрежные королевства с ними считаются, а тут взяли и голову оторвали. Обидно. Первая атака началась ранним утром, едва начало всходить солнце. С кораблей спустили сотни лодок, после чего они бодро погребли к берегу. В это же время началось шевеление в лагере, тоже готовились к рывку. Стены тут невысокие, так что какие-то башни или что-то строить не надо, да и ворота вышибать тоже. К этому времени у пиратов уже было полно лестниц, похоже, люди короля Бальдора постарались. Само собой, для нас приготовления не остались незамеченными, да и сами пираты со своим временным союзником не скрывались. Крики стояли такие, что даже мне было слышно. К тому же эти ребята всю ночь пьянствовали и горланили песни, видимо, боевой дух так поднимали. Вот эта пьянь и готовилась навалиться на стены. От пленников мы узнали, что пили только те, которые раньше были под рукой убитого главаря. Видно, остальные решили, что будет неплохо, если эти славные ребята первыми пойдут и поквитаются за своего главаря. Вот вообще не удивлюсь, если остальные главари даже спиртного на это дело не пожалели, берегли своих людей. Кстати, те, кто плыл к нам на лодках, вроде были трезвыми. Сидеть в замке я не стал. Вместе со своей супругой отправился в порт. Нужно поддержать своих ребят, больно врагов много. За стены я не волновался, маги должны были справиться. Как оказалось, с выбором места битвы я угадал. Первыми на стены навалились алкаши, точнее, попытались это сделать. Похоже, пили они не только вино, но еще что-то, потому что мчались к стенам бесстрашно, несмотря на большие потери. Под стенами они все и полегли. Дело с трудом дошло до рукопашной схватки. У пиратов не было тяжелых доспехов, которые могли бы выдержать удар стрелы. Вот щиты были, да только эти ребята не очень-то ими прикрывались, мчались как умалишенные, при этом что-то громко вопя. Тем временем к нам приблизились лодки противника, в них полетели первые заклинания. Нужно отдать разбойникам должное, они уже поняли, с кем имеют дело, но продолжали грести вперед. К нашим галерам они приближались довольно быстро, даже я решил нанести магический удар. Водных заклинаний в моем арсенале не было, так что решил уничтожить несколько лодок, вырвавшихся вперед. Забавно получилось, лодки я разрушил, сразу 6 штук, да еще и волну образовал, которая пошла в сторону противника. Волна небольшая, примерно 1,5 метра в высоту, но все равно откинула несколько лодок назад. Если бы битва происходила на земле, то образовалась бы стена, пусть невысокая, но достаточная, чтобы сдержать противника, пока он через нее перебирается. К сожалению, лодки перевернуть не получилось. Опытные моряки были на веслах, только подбитые 6 штук пошли на дно. Те пираты, которым не достали заклинания, спешно поплыли к уцелевшим шлюпкам. «Мой король!» Ко мне подошел Ральф. «Давайте попробуем ударить магией вместе. Сначала вы, а потом я». «Все сильные маги пусть берегут силы», — нахмурился я. «Что непонятного?» На самом деле сейчас показывали свое мастерство только новички со слабым магическим резервом. Ветераны пока бездельничали. Они начнут бить сильными заклинаниями, если возникнет угроза прорыва, а сейчас экономили силы. «Просто я хочу кое-что попробовать», — улыбнулся Ральф. «Вы поднимете волну, а я ее заморожу. Она точно сразу не растает, пираты около нее столпятся, легче будет их убивать». «Ну, давай попробуем», — кивнул я. Даже не ожидал такого результата, да и не только я, остальные тоже. После того, как Ральф произнес простое, но мощное заклинание и заморозил воду, перед противником образовалась ледяная стена в форме волны. Вроде бы ничего такого, но попробуй проскочить ее на лодке. Впрочем, разбойники начали быстро ее кромсать своими кривыми саблями, стараясь расколоть. Сколько льда было под водой, я не знал. К тому же лед был не простым, а магическим. Пиратам пришлось изрядно постараться. Магический лед даже на жаре тает не так быстро, как простой. Правда, из-за своего хулиганства мы немного помешали нашим молодым магам. Они уже не могли бить прицельно. Кстати, новичками я был недоволен. Дело в том, что сейчас часть магов набирали из молодых парней и девушек. Да, у меня были маги-девушки, а они как-то неохотно убивали людей, не то что ветераны. Всем было видно, что эти ребята стараются повредить корабли, а не живую силу противника на ноль помножить. Надеюсь, привыкнут, первый бой с людьми еще хуже был. Заклинания летели куда угодно, только не в цель. Правда, имелись и такие, которые не переживали из-за того, что надо убивать людей. В основном это были бывшие граждане свободных баронств. Эти люди привыкшие и знали, что если они себя не защитят и не убьют противника, то тогда прибьют их или их близких. В общем, не будет у них будущего. Около ледяной стены скопилось много пиратов. Я отдал команду магам-ветеранам. Эти ребята особо раздумывать и переживать из-за убийства этих людей не стали. Тут же нанесли мощные удары по площадям. Над пиратами даже повисло какое-то зеленоватое зарево. Так много заклинаний разных стихий прилетело. Если до этого пираты кричали от ярости, то теперь от ужаса. Были даже не крики, а визги тех, кого заклинания задевали краем, остальные умирали мгновенно. За считанные секунды погибло множество людей, а маги никак не хотели останавливаться, перенеся удары на тех, кто не успел доплыть до ледяной стены. Впрочем, стена как таковая существовать перестала, ее просто разнесли, даже льда не осталось, вода в том месте буквально кипела. Повезло только тем пиратам, которые были на большом расстоянии, маги не смогли до них дотянуться. После увиденного боевой задор у морских разбойников пропал, они тут же погребли к своим кораблям. Даже не стали помогать тем, кто смог выжить. Пара сотен человек попытались добраться до кораблей вплавь, но удача в этот день была не на их стороне. Дело в том, что в море хватало хищных рыб. Вот они и прибыли на запах крови. Если в начале боя их было немного, то потом все изменилось. Даже удивительно, им же нужно было время, чтобы тут собраться. Явно не в куче сидели, а плавали по всей бухте. А все же умудрились собраться за короткий промежуток времени. Только что остывшее море как будто снова закипело, только на этот раз из-за морских хищников, которые утаскивали на дно как живых пиратов, так и плавающих на поверхности покойников. «Передумали атаковать!» — усмехнулся Орн. Большие корабли, которые должны были развить успех, на самом деле спешно спускали паруса. Видно, увиденное их тоже впечатлило, вот и решили еще раз обдумать, как лучше нас всех перебить. Потери мы тоже понесли. Луками пираты пользоваться умели, но потери были небольшими, несравнимые с морскими разбойниками. Еще несколько таких боев и пиратов вообще не останется. Впрочем, сомневаюсь, что они будут биться до последнего, не тот народ. Смотреть, что морские разбойники будут делать дальше, я не стал, отправился на стены. Тут бой почти стих, только кое-где мои воины добивали пиратов. Вот же сволочи, как-то умудрились разрушить стену и ворваться внутрь, правда, теперь они отчаянно отбивались от солдат. Когда я подошел к Вига, командующему обороной города, все было кончено. «Много воинов погибло?» — спросил я у него. «Пока не знаю. В основном потери были вон там». Мужчина указал на разрушенную стену. «Как они вообще умудрились ее разрушить?» — удивился я. «Тут тоже туннелей хватает», — вздохнул Вига. «Или просто пустоты под стеной были, а про них знали и умудрились обрушить. Сейчас пленных допросим, авось что-то расскажут». Трупов под стенами тоже хватало. Видно, всех воинов убитого главаря тут положили. Кстати, король Бальдур в атаку своих не повел. Они вообще стояли позади всех и никуда не лезли. Интересно, это пираты контракт отрабатывают или высокомерно сообщили королю, что сами все сделают, потому что они непобедимые воины? Вторую атаку пираты предприняли ночью. На этот раз они потрепали мое войско сильнее, чем днем. Дело в том, что тут тоже имелись подземные ходы, про которые мы не знали, хотя вроде бы все облазили. Причем один из лазов шел в конюшню, которая располагалась во дворе замка. Хорошо, что меня охраняла элита, иначе не знаю, что бы из этого вышло. К ночному нападению мы были готовы, часовые бдительно несли свою службу. Просто не ожидали, что удар придется в самый центр. Проснулся я из-за воплей во дворе. Резня там началась серьезная. Выскочив на балкон, я увидел, что из конюшни выскакивают пираты и тут же вступают в бой с моей охраной. К сожалению, помочь охране я не мог, поэтому шарахнул заклинанием по самой конюшне. Не только я обнаружил опасность, кто-то из магов тоже начал разносить конюшню. Моя охрана уже начала стягиваться во внутренний двор, и скоро с разбойниками было покончено. Но на этом бой не закончился. То в одном месте города, то в другом происходили жаркие схватки. Видно, решили нанести удары в нескольких местах. На этом пираты не успокоились. Начался штурм стен, и там пошла рубка. Впрочем, спящие уже занимали свои посты, так что понемногу наводили порядок. В порту вспыхнуло зарево. Я увидел, как на мои галеры накатываются горящие корабли пиратов. Какому-то гению пришла в голову мысль, что если разогнать корабли и поджечь их, то они ударятся в мои галеры, и огонь перекинется на них. А в результате я останусь без флота. Только эта затея не удалась. На кораблях находились маги, которые успели изготовиться и потопить горящие корабли. Впрочем, один до нашего ряда добрался. Только гребцы начали так резво грести, что огонь просто не успел перекинуться на наше судно. В эту ночь пираты предпринимали несколько штурмов с берега, а вот с воды пока больше не атаковали. Не знаю почему. Вероятно, берегли силы, а может, просто уже жалели о взятом заказе. День тоже прошел спокойно. Никто нас не беспокоил. Солдаты весь день носились по городу, проверяя строение, чтобы ночью по тоннелям снова не перешли враги. Несколько ходов нашли. Проверять их не стали, просто засыпали, а некоторые строения вообще разрушили. Само собой, я понимал, что просто сидя в обороне, войну не выиграть, да и мои командиры тоже. Поэтому на следующую ночь мы сами решили нанести удар. Вылазку за стены не делали. Нашей целью был флот пиратов. Ничего особенного задумывать не стали. Просто ночью выдвинемся к кораблям, а после подожжем их и вернемся обратно. Там же парусные суда. Даже если нас быстро заметят, то убраться с нашего пути не смогут. А вступать в бой они вряд ли захотят. Уверен, еще несколько таких боев, и они уберутся отсюда, наплевав на все контракты. Днем ко мне приходил один из пиратских командиров. Просил, чтобы дали возможность забрать тела павших. Отказывать не стал. Погода жаркая, так что нюхать эту вонь очень не хотелось. В то, что это какая-то очередная уловка, я не верил. Так и получилось. Трупы утащили, после чего побросали в море. Похоже, они так всех своих павших хоронят, не сильно заморачиваются.